Глава 3. Бесконечная лестница на второй этаж. Счастье для Лёхи Хвостова было штукой понятной. Деньги. Много-много денег. А еще возможность макнуть в грязь кого-то из этих важных, ярких, самоуверенных. Тех, у кого много счастья, денег. Денег, которые могли бы принадлежать ему, Лёхе, но почему-то оказались у них. Впрочем, он был непритязателен. Можно было и не макать, а просто швырнуть в очередную лощеную рожу пригоршню хорошей такой отборной грязи. А если за это еще и платят, вообще отлично. Он упорно считал, что работает журналистом. Да-да, что? Ищет информацию, а потом выдает ее публике. Это как раз журналистика. Пойдите докажите, что это не так. А что темы такие? Ну, какие кому интересны. «Да, я вот такой. Мне плевать, какой завод где построили, неинтересно, что там в приграничье. Без разницы, как живут где-то там какие-то никому неизвестные люди. Я что, нанимался про каких-то не пойми каких писать? Нет. Мне интересны знаменитости. Вот я их и окучиваю. Продаются они хорошо, People хавает любую новость и добавки просит. А мне что, жалко, что ли? Не, а мне не жалко». Любил рассказывать Лёха своим знакомым. «Кстати, работка не из простых. Эти ж и охрану нанимают, и сами иногда ручонками машут. Но мне-то это только на пользу. Вон, последний раз мне фингал под глазом поставили. А я потом с этого типа деньжат срубил. Подумаешь, какой нежный оказался. Я всего-то спросил, что не так с его беременной женой, что она на сохранении все лежит. Или, может, не с ней, а с ребенком?» После таких откровений знакомых вокруг становилось меньше. Но Лёха никогда не переживал. С его-то работой недостатка в людях никогда не испытываешь. Команду редактора Лёха воспринял с энтузиазмом. Соколовский тип загадочный. Если про него нарыть что-нибудь пожирнее, можно и заработать на совесть, и с грязью душеньку отвести, а то чего он такой? На самом деле Лёха не отказался бы обменяться внешностью с этим самым Филиппом. Самое обидное состояло в том, что он был на него похож. Ну как похож? Мастью и вьющимися волосами. Только вот у Соколовского шевелюра густая, кудри, что называется, буйные, а у Хвостова цвет тускловатый, да и густота того, словно моль поработала. Цвет глаз, опять же, у Соколовского глаза синие, яркие, а у Лёхи блекло-голубые. Но самая печалька была с фигурой. Актер мог похвастаться и ростом, и широченными плечами, да и все остальное соответствовало. А у Лёхи рост был скромным, а вот запасы на черный день в районе талии заставляли подолгу разыскивать эту самую талию. Короче, Лёха выглядел обычно. Ничего противного или неприятного в нем не было. Нравился женщинам, не вызывал неприязни у мужчин, по крайней мере, пока не открывал рот и не начинал дурные вопросы задавать. Но куда девать отчаянную, просто пекущую самое нутро зависть, а? Вот то-то же, что некуда. А тут появляется такая возможность порыться в жизни этого самого возмутительного типа, который выглядит Лёхиной воплощенной мечтой, случившейся с другим. Нет, понятно, что за это задание готовы были ухватиться все сотрудники, которые его слышали, но Лёха настоял, и редактор дал именно ему драгоценную папку с начальной информацией. Правда, оказалось, там ее до смешного маловато. Ни тебе откровений одноклассников, ни воспоминаний соседей по песочнице, ни слухов об ошибках молодости, словно вынырнул этот самый знаменитый актер из пустоты и сходу ворвался в киноиндустрию. «Скрывает что-то», — решил проницательный Лёха. «Интересно, как же так? Почему еще никто ничего про него не накопал? А потом, с кем он, а? Ни семьи, ни восьмерых детей от разных жен, ни скандалов с битьем посуды, ни громких разводов с распилом всего, включая отпрысков. Что-то тут не так». С этим гениальным выводом Лёха и отправился в ту самую ветклинику, которая была куплена актером. Отправился не просто так, а прихватив для камуфляжа материнского кота Жору, который всю дорогу орал в переноске, протестуя против такого вольного перемещения его особы от мисок и дивана. Нет, Лехе повезло, конечно. Именно в то время, когда они с Жорой ввалились в клинику, работала Марина, и именно к ней-то его и направили. «У вашего кота жуткое ожирение!» — привычно завелась Марина. «Что это вообще за колбаса на лапах?» Леха и сам так думал, так что полностью согласился с ветеринаршей, которая, на его взгляд, была похожа на агрессивную тощую богомолиху. Но для пользы дела он еще и не таким поддакивать мог. Делал он это столь успешно, что Марина сбавила напор, а, услыхав от посетителя кучу комплиментов в адрес своей компетентности и профессионализма, и вовсе подрасслабилась. «А что, правду говорят, что эта клиника принадлежит Соколовскому?» Бесхитростный, простоватый мужичок в мятом пиджаке и с тощеватыми кудрецами выглядел так безобидно, хотя вон как сходу оценил Маринины знания и умения. Короче говоря, между выписыванием диеты и нового корма коту Жоре Марина обмолвилась о некотором недовольстве персонала из-за неровного отношения хозяина к некоторым сотрудницам. Вот уж что-что, а слушать Леха умел так, чтобы ему хотелось рассказывать все больше и больше. И слушать умел, и поддакивать, и бензинчику плескать на тлевший огонек недовольства. Нет, конечно же, за один раз этакую фифу раскрутить у него не получилось бы. Пришлось возить кота чуть ли не через день, выдумывая, что его то тошнит от корма, то еще чего-то эдакое расписывая, только бы попасть к этой Марине на прием. А там уж он соловьем разливался. «Неужели же вас не ценят? Глупость какая! Да разве же можно не ценить и не беречь опытных и талантливых сотрудников? Вы же уволитесь, и кто тут работать останется? Ну кто?» «Да уж останется!» — не выдержала Марина, у которой сдержанность была вообще не самой сильной стороной. «Тут ни талант, ни опыт, ни знание ничего не значит. Для владельца клиники важно совсем не это». «Только не говорите, что тут работает любовница Соколовского, и он именно ей потакает», — догадался Леха, картинно ужасаясь. «Потакает? Да позволяет все, что только можно. Он соседнее здание купил для лечения экзотических животных со съемок. Но когда я предложила свои услуги, а я специалист по экзотам, то он категорически отказался. Татьяна там всем заправляет». Засверкала глазами Марина. «Да может, он ее просто знает дольше. Это еще ничего не значит». Хвостов хорошо знал, когда надо чуть отступить, чтобы очередной его поставщик информации не отступил, а наоборот ринулся вперед, с жаром доказывая свою правоту. Вот и Марина ожидаемо поймалась на несложную уловку, вываливая все больше подробностей, типа длительных и частых отпусков, командировок, а какие командировки могут быть у ветеринара частной клиники, а еще особого отношения, специального пропуска в соседнее помещение, куда кроме нее никто другой пройти не мог. К счастью, говорливая Настя, с которой Марина шла после работы к метро и использовала это время на болтовню, больше ничего не знала и собеседнице, соответственно, не рассказывала. Впрочем, Хвостову и этого было вполне достаточно. «Итак, она звалась Татьяна», — задумчиво пробормотал он, выходя с очень мрачным котом Жорой. «Хм, а ведь к богомолихе-то очереди нет, не мудрено, что она со мной болтала столько. А вот вон тот кабинет, очередь есть. Не там ли эта самая Таня принимает?» Он не ошибся. Стоило только немного потолкаться в этой самой очереди, поспрашивать, кто тут хороший врач, а кто не очень. «Ой, Танечка просто умница!» — снабжала его сведениями жизнерадостная тетушка, сидящая справа. «Моего кота просто за шкирку с того света вытащила!» «Татьяна, а мне кто-то что-то про врача с таким именем тут рассказывал. Но, может, не про эту? Фамилию-то я не спросил». «А Танечка тут одна с таким именем, не перепутаете?» — развеяла последние его сомнения говорливая кота-владелица. «Идите к ней, не пожалеете». «Да я-то точно не пожалею. Это о моем приходе жалеют», — посмеивался про себя Леха, планируя поближе познакомиться с зазнобой Соколовского. Нет, посмотреть-то он на нее посмотрел, даже сфоткать успел, когда якобы случайно заглянул к ней в кабинет. Ну, такая себе, смазливая, конечно, но таких даже в массовке сотни, фыркнул Хвостов, сидя в машине и рассматривая фото. И кто разберет этих звездищ? Хотя, как это кто? Вот эту конкретную звездищу Соколовского разберу на запчасти лично я. Он еще покараулил в автомобиле, поджидая Соколовского, и был вознагражден за терпение. Да вон же его тачка в подворотню сворачивает. Хвостов ринулся за машиной, но... Не понял. А куда она делась? Он озирался во дворе клиники, пытаясь понять, где припарковался его объект. Но ни Соколовского, ни его машины, ни встречи с Татьяной Хвостов так и не дождался. Он актера просто не увидел. «Ничего не понимаю, что за фокусы?» — кипятился Леха, вернувшись в машину, в свой наблюдательный пункт. «А, вон и баба его с работы пехает. Интересно, а как это так? Он приехал, а она уходит. Поссорились? Или мне все-таки померещилось, что была его тачка? А вообще странно. Уже даже Богомолиха моя с работы ускакала, а эта задержалась. С Филиппом? Тогда чего она свалила?» Хвостов пожал плечами, решив, что достаточно времени потратил на подготовку и уже пора действовать грубо и напористо. Он выбрался из машины и заторопился за Татьяной, завернувшей за угол. Идти было недалеко, он еще немного притормозил, чтобы она вошла в палисадник, рассудив, что там легче будет ее перехватить. «На улице всегда больше возможностей для маневра». Леха это уяснил на собственном опыте. «А так метнется баба в подъезд. Я за ней. А там-то ей деваться некуда. И фотки будут, и скажет чего-то. А может, и на материал раскручу». Татьяна уже почти подошла к дому, как ее догнал какой-то тип и решительно заговорил. «Татьяна Дмитриевна, да-да, я к вам обращаюсь. Я корреспондент издания «Звездные сплетни». «Что вы можете сказать о ваших отношениях с Филиппом Соколовским?» Таня думала об ужине, о чашке чаю, о чем угодно, но только не о Соколовском, а уж тем более не о романе с ним. «Чего?» — изумилась она. «Вот только не надо изображать святую невинность!» Хвостов подхватил висящую на шее камеру и начал фотографировать Татьяну, точно зная, как это смущает людей, которые не собирались попадать на фото. «Мы все знаем о ваших отношениях, но хотим узнать все подробности. Соколовский вас содержит? Он...» Что еще интересовало странного типа, Таня слушать не стала. Спешно нырнула к двери подъезда, которая сама перед ней раскрылась. «Ну уж нет, от прессы так просто уйти невозможно!» Хохотнул у нее за спиной дикий тип с дикими вопросами. «Стойте, вам все равно некуда деваться. Итак...» «Какие у него пристрастия? Сколько раз в неделю он у вас бывает? Что вы можете рассказать про...» Он попытался схватить ее за руку, но тут краем глаза увидел, что к нему с ветки ближайшего дерева стремительно летит что-то черное и довольно большое. «Да кыш! Пшел вон! Совсем вороны обалдели!» Хвостов увернулся, замахал руками на ворона, а сообразив, что тот чуть отлетает в сторону, чтобы взять новый разбег и напасть на него, шустро юркнул в подъезд. Татьяна, не останавливаясь и не оборачиваясь, завернула в следующий лестничный пролет, на секунду пропав из зоны видимости Лехи. Он заторопился, чтобы ее догнать, но с изумлением обнаружил, что никаких следов полюбовницы Соколовского и близко нет. Лестница пустая. «Убежала вверх? Так быстро? Ну, тупая! Дом-то двухэтажный! Я же ее запросто догоню!» Хвостов поднажал, потом еще поднажал, а потом еще. «Не понял. Тут всего два этажа. Сколько я пролетов прошел? И где баба Соколовского?» Он посмотрел наверх. Бабы видно не было, но ясно видна площадка второго этажа. Посмотрел вниз, свесившись через перила. Вот лестница, по которой он только что поднимался. «Да вон же, даже следы мои остались!» Узнал он отпечатки собственных грязных подошв. «Так чего это я? Видать, померещилось мне». То, что мерещится ему, продолжает и продолжает, он понял довольно скоро, но что с этим делать, не знал. У него так еще никогда не было. Идти вверх или вернуться вниз? Леха пораздумывал немного и заторопился вверх. Очень уж хотелось добраться до объекта, но лестница все не заканчивалась и не заканчивалась. Впрочем, когда он попытался спуститься вниз, результат был точно таким же. Бесконечная лестница гостеприимно приняла его в свои объятия, не собираясь выпускать. По лестнице, возвращаясь домой, прошла очень красивая черноволосая женщина. Через какое-то время в том же направлении прошел черноволосый мужчина в летной форме. Но они не встретили Хвостова, а он не видел их, силясь вырваться из кошмарного количества ступенек. «Да что ж это такое, а?» — взвыл он, и эхо услужливо ответило ему. «Такое, такое». Он понятия не имел, как совсем недалеко от него, чуть выше по лестнице, в квартире прямо напротив лестничного пролета, черноглазый и худощавый молодой мужчина требует срочной встречи с проклятым папарацци. «Таню за руку пытался поймать. Гадости спрашивал. Хорошо, я из командировки прилетел. А если бы нет?» «Ну нет и нет. Он бы все равно потянулся бы в подъезд и все равно попался бы», — успокаивала его Шушана. «Крамиш, ты не переживай. Мы мою Таню в обиду не дадим».